Глава 30. Когда не можешь жить ради себя, остается еще жизнь ради других. Такой способ существования не лишен удовольствий, если заботишься о том, кого любишь. Я решила лично поухаживать за Его Величеством во время ужина. Слуги в этом месте, ну их, то големы, то глухонемые. Авердан уехал утром и вернулся поздно вечером. Я даже не знала, приедет ли он сегодня. За день успела обследовать доступную мне территорию. Лазеек для бегства пока не нашла. Странный замок. Ни роскоши, ни удобств, привычных императорской семье. Даже деревянной мебели почти нет. Каменные столешницы, скамьи, кое-где на граните и мраморе следы, будто оплавленные. Окон тоже нет. Невидимая тяжесть давит на голову. Я догадывалась, что нахожусь где-то под землей. Императорские покои. Кабинет, спальни, залы, столовые отдельно. Выше — комнаты прислуги, хозяйственные помещения. Ниже — какие-то огромные пространства. Все три отсека тщательно отделены друг от друга несколькими дверями с охраной. Возможно, крепость была еще больше, но ни живьем обойти ее всю, ни обследовать ветром возможности не было. «Как прошел день, Ваше Величество?» Сощурился на меня. «Для тебя хорошо. У меня опять нет сил тебя ругать. Жреческий совет по-прежнему негодует?» «Занят составлением закона об исключениях в законе Эскринас в случаях смертельной немощи девы Саганы. Собственно, разрешение на временное освобождение стихии ради спасения девы существовало всегда, но неофициально». «Вы так молоды, наделены властью, рисковали жизнью и теряли друзей на поле боя. Но вы совсем не жестоки, Ваше Величество. Вы должны будете стать великим правителем!» Усмехнулся. «Тебе не стоит надеяться ни на мое милосердие, ни на силу лести. Где шутиха? Подающая жаркое и смиренно подлизывающаяся, ты скучна, как сушеная камерфрейлина Данаяль. Я могу пожалеть, что спас тебя». «Похоже, вы уже жалеете». Он издевается совершенно откровенно, даже не пытаясь быть вежливым. «Я не просила меня спасать. Я верю, что стану ветром. Не мертвым призраком, а свежим чистым ветерком, как в своих снах. И знаете что? В бестелесной жизни я буду хранителем. Вашим. Оберегать ваш сон, разгадывать замыслы ваших врагов, приносить вам запахи и новости со всего мира. Как стопку утренних газет. Вы прислушивайтесь, пожалуйста, если вам покажется, что ветер пытается что-то сказать». «А брат был прав. Ты сумасшедшая, но хитрая». Дан вдруг отбросил стул, поднялся. «Я дура и, увы, в трезвом рассудке». «Значит, хранитель. Верно подданная. Ну, докажи». «Что доказать?» «На что готова сбежавшая невеста, чтобы доказать преданность своему императору?» «Я готова! Как доказать?» Огляделся по сторонам, зашарил в карманах, стремительно вышел. Вернулся с какой-то железкой. Похоже, что раньше она была эфесом шпаги. Нагрел в ладони до того, что железо засветилось изнутри красным. Когда-то в детстве отец отвел меня в кузницу, и я смотрела с открытым ртом, как вязкий огонь превращается в затейливый подсвечник в форме ящера, как медленно гаснет чешуя, и ящер становится непрозрачным, холодным. Тогда я сочла это чудом. Дан бросил раскаленную железку на мраморную столешницу. «Леарди Верана, вот честность ваших слов. Как долго удастся продержать ее в руках?» «Мне это взять в руки? Она же обожжет!» «А вы не готовы обжечься ради императора?» Авердан умел хранить бесстрастие, как самый настоящий земляной, долго не выдавая истинных чувств ни словом, ни жестом. Вспыхивал совершенно внезапно, среди полного спокойствия, и оттого еще более страшно. Скулы заострились, ноздри раздуваются, смотрит на меня с такой яростью, будто готов прикончить. Не простил побег. Все это время прятал бешенство, терпел. «А-а-а-а!» Не могу удержать вопля, железка брякается на пол. Не ожидала, что это будет так больно. презрительно усмехается. Быстро, чтобы не успеть передумать, хватаю, зажимаю железку в кулаке, до соленого привкуса закусываю губу. Да, достаточно или еще? Осколок выбросила. Ладонь кричит все так же. Наверное, надо отыскать холодную воду. Не буду с ним говорить. Не о чем. Не просила спасать. Если спас кому-то жизнь, еще не значит, что можешь распоряжаться этой жизнью по собственному усмотрению. Замуж за камердинера. Ага, горе проигравшему. Вина моя только в том, что вы сильнее. Поймал за руку. Сопротивляться, конечно, не буду. Как я мечтала улететь на свободу! Этой ночью я увидела сон, или не сон, совсем юную деву, которая тоже была заперта в этих комнатах. Все ее тело было покрыто страшными ожогами. Она кричала от боли. Лежала на твердой каменной скамье, даже без простыни, а у нее вся спина — рана. Она была беременна. Чей-то голос сказал: «Больше мы не можем поддерживать в ней жизнь. Надо вырезать ребенка». А она спросила: «Это же не будет больно? И помогите мне, пожалуйста, я очень хочу жить!» «Я не первая, которая умрет в этих стенах, да? Кто она? Как ее звали?» Пока говорила, лицо императора стремительно менялось. Побледнел, стиснул губы. Привыкла видеть его спокойным, уверенным в себе воином и правителем. А тут вдруг испуганный юнец лет 20 или даже младше. «Ты полукровка, шутиха с замашками уличной девки! За напоминание о ней тебе следовало бы разбить губы! Тебе недоступно настоящее благородство и самопожертвование!» «Кто она?» Авердан оттолкнул меня с дороги и убежал. Он не возвращался очень долго. Я думала, что уехал. Беспокойно бродила по комнатам. Эйфория от того, что удалось избежать казни, постепенно схлынула. Я в полной мере осознала весь ужас моего положения. Выхода на самом деле два. Бежать самой или упросить Авердана отпустить меня. Оба трудно осуществить. После неудачи я разуверилась в своих способностях. Леарды сильнее. Найдут, догонят. Из первого побега я извлекла важный урок. Надеюсь, во второй раз у меня хватит времени и душевных сил не сдаться в плен живой. Когда собиралась спать, смутно различила знакомые шаги. Решилась идти к его величеству. Нашла его в кабинете. Лежал на диване, слишком узком и коротком для его роста. «Ваше величество, здесь очень холодно. Я замерзла. Пойдемте». Резко сел. «Что ты видела? Что она говорила? Расскажи все!» Это была очень короткая картинка. Она очень страдала, впала в забытье. Кто-то, кого я не увидела, боялся, что она умерла. Потом она очнулась и просила о помощи. Кто она? «Моя мать». «Ее величество Лиама Парека? Но ведь...» Изумленно бормочу. «Моя настоящая мать, огненная принцесса Гиалаф, дочь Авердана Пятого». «Может, я ослышалась?» Отец уже был не молод и в отчаянии. Первая жена подарила ему двоих огненных, но обе девочки. Вторая рожала только водяных. У него родился внук с огненной душой, но это отца только разозлило, потому что он верил, что огонь, душа, передается только от отца к сыну, напрямую. Он менее всего хотел бы видеть на троне Анкриса. Ему нужен был сын огненный. Принцесса зачала меня от отца неестественным путем. Жрецы нашли искусственный способ. Ее поселили здесь, в этом замке. Она была девой, носила эскринас. Когда отяжелела, огонь стал рваться сквозь кожу. Отец отдал много сил, чтобы сохранить ее жизнь. Во время родов она умерла. Таких признаний я точно не ожидала. А почему ей не сняли эскринас? Император пожал плечами. Это могло быть опасно. Чем? Ваш отец убил вашу мать! Не сдержалась. А я убил отца. Ой, правда? За что? Он сошел с ума. Помолчав, принялся объяснять. Он был очень стар, у него уже не осталось огня. Каждый вечер я поил его своим, потому что он был слаб, редко вставал с ложа, редко выходил в люди, поэтому немногие догадывались о его слабоумии. Я не мог потребовать у совета признать его недееспособным. Никогда на троне не сидел сумасшедший. Саганы не люди, чтобы сходить с ума на старости лет. Да он и сам бы не захотел такого позора на радость брехливой своре. Отец всегда был подозрительным, но теперь начал подозревать даже меня. Обвинял, что я украл его огонь, перечеркивал своей волей все мои приказы, о которых узнавал. В тот день я с трудом пресек одну попытку меня арестовать. Он хорошо себя вел на приеме. А вечером, когда я пришел напоить его огнем, вначале выпустил в меня Аарарис. Это фаербол трех стихий. Он собирал много артефактного оружия. Это кольцо я не упустил отобрать. Я чудом уклонился. Он начал звать стражу. У императора отчего-то внезапно осип голос. Я его убил. Все удалось очень легко и быстро. Один мгновенный разряд молнии в грудь, где сердце. И он замолчал. Возможно, так будет лучше для империи. А что я еще могу сказать? Нехорошо нападать на собственного сына. Ваш отец был очень жестоким саганом. Он не понимал, что делал. Со мной он никогда не был жесток. Он научил меня всему, что я знаю. Когда я был мал, мою колыбель ставили возле него на всех приемах и важных совещаниях. Он всегда был рядом. Авердан говорил вроде бы спокойно, раздумчиво, даже с легкой улыбкой. Но сквозь эту наигранную безмятежность отчетливо слышался ужас. Отце-убийца. Но сумасшедший папочка прожил долгую, даже по меркам саганов, жизнь и быстро умер. А для сына этот ужас на всю жизнь. Я подбежала к императору и обняла, прижала к себе его голову. Он высшая власть, он повелитель молний и всех саган. Он с легкостью распоряжается судьбами, в том числе моей, и одним своим словом способен изменить буквально любую ситуацию. Глядя на императора, кажется, он всегда уверен и знает, что делает. Ему 20 лет, на него глядят и ждут решений миллионы глаз. Жреческий совет, надежда и опора трона в ярости и требует казнить беглую невесту, наверняка выдвигая какие-то угрозы и условия молодому правителю. Ропщут знатнейшие леарды и собственная семья, невеста, собственно, беглая. На юге затаился, тихонько подготавливая оружие против народа саган, могущественный враг, держава Анман. И руки в крови отца, когда-то в детстве любимого. «Вы не трус, не дурак, не эгоист, и вы настоящий воин. Империи нужен только такой правитель. Вы защищали не себя. Вы защищали империю. Иногда правители гибнут во имя своей страны. Так бывает. Вы пытаетесь утешить меня, Леарди Верана. Не стоит, усмехнулся Авердан. Ах да, еще я убил дядю. А его за что? Он же спас вам жизнь на турнире, убив старшего Анкриса. Спас, согласился император. Анкрис хотел бы видеть его при дворе еще меньше меня, а он старик, огня мало, всю жизнь копил силу в артефактах, но с артефактами на турнир не пускают. На турнире у него шансов не было. Я его поселил во дворце. Он старый враг моего отца. Я ждал какой-то подлости. Нужен был способ в любой миг его остановить, и я придумал засунуть иглу с ядом в каблук. Яд необычный, да он и старик перегоревший, ему немного будет надо. Иглу держала пружина голем. Когда на нас в лесу напали джинки, я заподозрил покушение и отдал големам приказ. Теперь я нашел свидетельство, что джинок выпустили именно дяди-сообщники-человеки. Но так до сих пор и не понимаю, на что он надеялся. Победить отряд саган с помощью десятка джинок? А я видела, как он умер! Решилась рассказать о своих злоключениях на охоте. «Как ты все еще жива?» «Моя жизнь зависит от вас, ваше величество». «Хорошо, что ты об этом помнишь». «Усмехаюсь. Об этом сложно забыть. Но это кажется не столь уж плохим, когда сидишь на коленях императора и греешь руки о его шею. Он ведь не допустит, чтобы я погибла». «Ваше величество, отпустите меня из империи». «Что?» «Позвольте мне убежать!» Авердан сбросил меня с коленей, как ядовитое мерзкое насекомое. Отбежал в сторону. «Позволить вам убежать, Леарди Верана?» «Чем вы удивлены, ваше величество? Я рисковала жизнью ради стихии, прекрасно понимая, что если меня поймают, то убьют. Что с тех пор могло измениться? Стихия для меня по-прежнему значит жизнь. Я никогда с ней не расстанусь. Я никогда не выйду замуж. Вы император, но и вы не всесильны. Если мне осталось быть свободной 6 дней, значит, эти 6 дней — оставшийся срок моей жизни». «Вы пытаетесь мне угрожать?» «Вовсе нет, ваше величество. Я всего лишь прошу вас о милосердии». «А я все еще недостаточно милосерден. Отнять у меня ветер и отдать замуж за какого-то урода. Невероятное милосердие!» Император чему-то смеялся. «Я глупец. Вы думаете, мое терпение бесконечно, Леарди Верана? Но только что вы вытряхнули последнюю каплю». «Вы меня не простили, ваше величество. Отменили казнь, но хотите отомстить. Наслаждаетесь издевательствами». «Я думала, у него еще остались ко мне чувства. Но должно быть действительно последняя капля». Спряталась в самой дальней комнатушке, попыталась успокоиться. Что страшного в вечном сне? У меня всегда были прекрасные сны. Не бойся, Сибрейль, ничего не бойся. Минут через 5 он меня нашел. Вздернул за руку с пола, затряс. «Я не могу оставить тебе стихию!» заорал разъяренно. «Даже у моей власти есть предел! Такого не примет ни один саган в мире! Как ты можешь требовать от меня невозможного? Я уже сделал для тебя невозможное 1 раз! Но любой мой поступок, ты говоришь, мало!» «Мне не нужна жизнь, которую вы мне уготовили! Я отказываюсь принимать этот подарок! Нет ничего невозможного в том, чтобы помочь мне сбежать, если бы вы захотели!» «А я не хочу!» — сказал Авердан. «Я не хочу! Неужели это непонятно?» И стиснул так, что стало трудно дышать. «Я не смогу так жить!» — прошептала ему в грудь. «Когда ты станешь моей женой, я буду каждый день отдавать тебе стихию. Сколько нужно, сколько сможешь взять! У тебя будет все!» Я вырвалась из его рук. «Вашей женой? Вы же сказали, что отдадите меня камердинеру!» «Какая разница, что я сказал? Стал бы жреческий совет истерику закатывать из-за обычной саганы!» У меня пол ушел из-под ног после его слов. «Зачем я вам? Я же была самой неподходящей кандидатурой! Видите, как много проблем! И происхождение у меня неподобающее, и поведение, и вообще! Почему вы меня выбрали? Ведь очевидно было, что я не подхожу!» Он пожал плечами. «Не знаю. После смерти отца я жил как голем. Делал, что нужно, но ничего не чувствовал. И только когда видел тебя, начинал вспоминать, что живой. Будто в окно врывался свежий ветер». И все-таки я не смогла не переспросить, хоть вопрос был и унизительный. «И вы не отдадите меня другому сагану?» «У моего старшего брата есть одно довольно странное увлечение. Иногда он любит подкинуть нищему какую-нибудь очень дорогую вещицу. Действительно дорогую. Предмет зависти, любования и вожделения богачей и вельмож. Но такую, ценность которой определить неопытному глазу с первого взгляда нельзя. А потом он прослеживает дальнейший путь этой вещи. Деревянная флейта работы Корине, духи Флея, но в простом стеклянном флаконе. Портрет авторства Азарии. Средств на это развлечение он не жалеет. Через 2 дня флейту, которая стоит 1000 кридов, нашли в сломанной куче навоза. Духи были выпиты на глазах у братца. «Я не хочу смотреть, как тебя сломают». «Сначала я хотел тебя убить, собственноручно, без суда. Как только мне сообщили, немедленно выехал в Ульцар. По дороге немного остыл. Я всерьез хотел тебя убить». «Он не уехал сегодня в столицу, остался со мной. До полудня не выпускал из постели и рассказывал такие гадости». «Просто сломать эту хрупкую шейку или сжечь». «Я вас боюсь!» «Недостаточно. Ты ранила в драке 2 стихийников. Я не поверил своим ушам! Я защищала свою жизнь! Такая маленькая девочка так отважно воевала за свою стихию со всей империей! Я был восхищен, когда немного остыл. Но, видишь, от меня тебе сбежать не удалось. Ты куда? Я же сказал, не убежишь! Что вы делаете, ваше величество?» «А что делают с такими очаровательными девами, если они попадают в плен?» «Мне казалось, он все-таки меня сожжет. Пусть, если захочет». Поймала себя на мысли, что готова доверять ему с закрытыми глазами, полностью и безгранично. «Это не есть хорошо. Надо постоянно быть настороже и ждать от судьбы подлости. Но я так наслаждалась этим чувством доверия и близости. Мы проболтали всю ночь. Он рассказывал о детстве и отношениях с отцом. Я честно призналась, как всю жизнь скрывала стихию и мечтала сбежать. Даже немного учила кайонский, язык, на котором говорят в заморской стране Великомея. После завтрака он повел меня наверх из подземной части Красной крепости. Только выбравшись под открытое небо, я осознала, как давила на меня тяжесть подземелий. Наземная часть крепости была окружена небольшим садом, в эту пору года уже серым, облезлым и грязным. Накрапывал дождь, клубились серые тучи. И облезлый сад, и морось показались мне прекрасными. «Ваше Величество, я вас похищаю! Беру в заложники!» Крылья расправились, как всегда, больно. В прыжке обнимаю Дана, отчаянно молочу крыльями. Тяжелый, так еще и сопротивляется. Едва удалось оторвать его подошвы от земли, тут же приземлился обратно. Держит железной хваткой. Смирившись, падаю. Цепляюсь за него, как обезьяна, ногами обхватив за талию. «Как я мог выбрать кого-то еще? Кто же выберет смертную, если может выбрать бурю? Наши девы слишком уж похожи на смертных женщин, а мы все тоскуем по буре!» Смеялся император, но смех его вдруг резанул по сердцу. «Вы ведь влюбились в мой ветер, как я в ваш яростный огонь! Потом было знакомство, запоминание черт лица и шороха шагов, и дружеская близость, и сочувствие! А полюбила я ваш огонь! Как долго вы останетесь влюбленным, когда я потеряю ветер? И разве может саган-мужчина любить сагану-женщину так же сильно, как она его, если она так тускла и беспомощна, а он так ярок и силен?» «Я был восхищен, когда немного остыл. Буря вас восхищает, воин, а не канарейка в клетке. Канареек у вас выбор был большой. Мне стало очень грустно. Остаток прогулки я с трудом изображала веселье». Император заметил. «Что не так?» «А почему вы это спрашиваете? Я задумалась». Чтобы отвлечь его, заговорила о том, что первым пришло в голову. Рассказала о том, как летаю ночами на остров Анман, о синеглазом генерале и о том, что я могла бы, наверное, что-то вышпионить, ведь мои сны — это не сны, неоднократно убеждалась. «Никогда не слышал о подобных способностях у саган. Хотя слышал, легендарные шпионы нами», — протянул император. «Скорее всего, это выдумка. В древности жрецы одного стихийного ордена тоже с детства непостоянно носили нечто вроде браслетов Эскринас и умели совершать бестелесные путешествия в любую точку мира. А ведь это шанс для тебя. Какой шанс? Сохранить стихию. Если мне удастся представить жреческому совету доказательства, что ты действительно можешь добыть об анманцах важные сведения, они вынуждены будут смириться, что у императрицы останется ее ветер. Конечно, это будет очень непросто. Я не верила своим ушам. На следующий день он снова уехал во дворец, а я осталась в раздумьях бродить по комнатам. У меня есть мечта, большая цель, возможно, важная не только для меня. Я шла к ней всю жизнь, клялась не изменить ей ни за что и никогда. Даже император зауважал меня за это. И вот когда у меня есть шанс ее достигнуть, какое право я имею этим шансом пренебречь? Но это моя цель, не Авердана. Его цель — сохранить трон и страну. Саганы и так уж ропщут, возмущенные нравственностью будущей императрицы. Если император попытается прогнуть их еще больше и совершить небывалое, на глазах у всей страны оставить жене стихию, могут и бунт поднять. Запросто. Крорны давно жаждут трон. У них достаточно сторонников. Прошлый император за время своего правления нажил много врагов, которые с удовольствием вцепятся в горло его сыну. К тому же Авердан — сильный маг, но двустихийник всегда сильнее одностихийника. Император должен быть силен. А еще император носит корону четырех стихий, а для одностихийника это до невозможности больно. Перед глазами стояла одна картинка. Авердан на турнире, лежащий на песке арены, весь в крови и ожогах. Тот миг, когда я подумала, что он уже не сможет встать. Вот до чего я могу довести мужчину, которого я люблю, до залитой кровью арены, с которой ему уже не подняться. Отнюдь не безгранична императорская власть, и опирается она на жреческий совет. У нас просто разные дороги. Так бывает. Я не имею права просить его идти моей. Ваше Величество, я не люблю вас. Этот вечер в объятиях самого лучшего на свете Сагана не будет добрым. Я не люблю вас. И его лицо каменеет, взгляд покрывается коркой темного льда. Простите меня, вы были так добры ко мне, слишком добры. И вы император. Я люблю другого Сагана. Давно. Но он помолвлен с девой гораздо богаче меня. А вы были так добры, когда я пришла к вам с танцем и предложила себя, это была благодарность и немного отчаяние, месть ему, тому, который говорил, что любит меня. Нет слов, чтобы высказать, как я благодарна вам, но я ничего не могу с собою поделать. Когда вы целуете меня, я закрываю глаза и представляю его. Я не люблю вас. Я видела, что ему больно слышать эти слова, поэтому старалась повторять их как можно чаще. А слезы не фальшивые. Как же больно говорить такое. Хотела бы я полюбить вас и быть счастливой рядом с вами. Вы лучший. Но я не могу. Я боюсь наступающей ночи, потому что... А вы меня простили за все и ищете способ сохранить мне стихию. Даже моя сомнительная совесть не может простить мне такое. Отпустите меня. Помогите уехать из империи, если все еще любите. Или казните. Я не хочу прожить остаток жизни с нелюбимым мужчиной без стихии. И принять вашу жертву не могу. Простите. Дайте мне убежать. Я не хочу жить без стихии. Я решила, что если у меня попытаются ее забрать, то умру раньше и навеки останусь ветром. Я все бормотала и бормотала, пока меня не заткнули пощечиной. Зачарованный игрушечный кораблик, десяток лет пылившийся в чулане, выпорхнул из окна, медленно взмыл над тощим, ободранным осенью садом, над зубцами стены. Летит к звездам, но упадет и будет подобран чьей-то рукой в предместьях столицы. «Доброй ночи», — написала я в записке нашедшему. «Это мой прощальный привет столице». Его Величество не был в крепости 3 дня. Приехал только этим вечером. Приказал подать ужин в наземные покои замка. Спокойный, равнодушный. «Вы умерли вчера. Сегодня была церемония прощания. Завтра вы покинете империю. Надеюсь, вы довольны». «Довольна! Только бы не разрыдаться от удовольствия. И ведь даже не могу попросить его остаться со мной на эту ночь. Ваше Величество, я не хочу прощаться, потому что я буду рядом. Прилетать к вам в снах, рассказывать, что творится в мире, хранить ваш сон от заговорщиков. Я верну вам долг». «Почему ты не поверил мне? Почему не пытаешься удержать? Может, недостаточно любишь? Ну, останься со мной хотя бы на ночь! Ну, останься! Останься!» «Завтра вы, наверное, уже не приедете со мной попрощаться, Ваше Величество. Я вижу вас в последний раз. Я могу вас обнять?» «Только ни в коем случае не показывать слез. Ни за что!» Авердан позволил себя обнять, чмокнуть в щеку. Но когда я уже собиралась отскочить, сгреб за руки. «Я сам заберу ваш долг». «Он все-таки остался со мной этой ночью».